Глава вторая. За и против. В то время, когда происходили описываемые события, я странствовал по диким уголкам штата Небраска в Северной Америке. Французское правительство командировало меня в эту научную экспедицию как натуралиста и адъюнкт-профессора при Парижском музее естественной истории. Собрав за 6 месяцев пребывания в Небраске драгоценнейшие коллекции, я в конце марта 1867 года прибыл в Нью-Йорк. Во Францию мне нужно было вернуться только в первых числах мая, и потому оставшееся время я решил потратить на приведение в порядок своих минералогических, ботанических и зоологических коллекций. Конечно, я был в курсе событий, волновавших общественное мнение. Да могло ли быть иначе, когда сообщениями о морском чудовище были полны все газеты и журналы? Эта загадка разжигала мое любопытство. Не зная, какое объяснение дать событиям, я переходил от одной крайности к другой. Тут, несомненно, крылась какая-то тайна. Скептикам стоило взглянуть на протараненный борт Шотландии, чтобы убедиться в этом. Весь Нью-Йорк был возбужден. Гипотезы о плавучем островке, неуловимом рифе, выдвинутые малоосведомленными лицами, уже были окончательно отброшены. И в самом деле нельзя было объяснить, как мог передвигаться с такой скоростью этот плавучий риф, если только у него не было мощной машины. Точно так же была оставлена и гипотеза о блуждающем корпусе затонувшего гигантского корабля, потому что и она не объясняла быстроты передвижения чудовища. Оставались таким образом только 2 правдоподобных решения задачи. Чудовище было либо огромным животным, либо подводным кораблем с необычайно сильным двигателем. Это последнее предположение, в конечном счете самое правдоподобное, рассеялось в прах после следствия, произведенного в обоих полушариях. Невозможно было предположить, что этот подводный корабль принадлежит частному лицу. Его надо было где-то построить, а строительство такого гиганта не могло не привлечь к себе внимания. Только какое-нибудь государство в состоянии было создать механизм, обладающий столь страшной разрушительной силой. В наши печальные времена, когда человечество изощряется в изобретении все новых и новых смертоносных орудий, легко допустить, что какое-нибудь государство втайне от всех остальных соорудило и испытывало на практике такой боевой корабль. Но гипотеза о военном корабле рухнула, потому что все правительства одно за другим заявили о своей непричастности к этому делу. Так как чудовище угрожало международным трансокеанским сообщениям, не приходилось сомневаться в правдивости сообщений правительств. Кроме того, если частному лицу трудно сохранить в тайне сооружение громадного подводного корабля, то государству, за каждым шагом которого ревниво следят соперничающие страны, это и подавно невозможно. Таким образом, после того, как были наведены справки в Англии, Франции, России, Германии, Италии, Америке и даже в Турции, предположение о подводной лодке окончательно отпало. На поверхность воды, несмотря на насмешки бульварной прессы, снова всплыло огромное животное, и возбужденное воображение стало рождать одну за другой самые фантастические гипотезы. В Нью-Йорке многие просили меня высказать свои соображения по волнующему всех вопросу. Незадолго до отъезда из Франции я выпустил в свет 2-томный труд, озаглавленный «Тайны морского дна». Эта книга, встретившая хороший прием в научном мире, утверждала мое право на звание специалиста в этой сравнительно малоизученной отрасли естественной истории. Меня стали настойчиво приглашать высказаться. Я уклонялся под разными предлогами, но, припертый к стене неумолимыми репортерами Нью-Йоркского вестника, вынужден был, наконец, дать обещание поделиться с читателями этой газеты своими мыслями по вопросу о странных происшествиях в океане. И вот 30 апреля в газете появилась обстоятельная статья профессора Пьера Аронакса, в которой всесторонне освещался вопрос о чудовище и давалась научная оценка всем известным фактам. Привожу выдержку из этой статьи. «Итак, — писал я, — разобрав одну за другой все выдвинутые гипотезы, за неимением другого, выдерживающего критику предположения, нам приходится допустить, что чудовище — не что иное, как морское животное, наделенное огромной силой. Жизнь больших глубин океана нам совершенно неизвестна. Никакой зонд их еще не достигал. Что происходит в этих бездонных пропастях? Какие существа живут, какие существа могут жить на глубине 12-15 тысяч метров под поверхностью моря? Наибольшая глубина океана немногим превышает 10 тысяч метров в Тихом океане. Глубины в 12-15 тысяч метров не существует. Какое строение должно быть у этих существ? Об этом трудно даже высказывать предположение. Решение, стоящее перед нами задачи, может быть двояким. Либо нам известны все населяющие Землю существа, либо только некоторые части их. Если мы знаем не все существа, обитающие на нашей планете, если природа хранит еще от нас тайны, нет никаких оснований не допускать существования рыб или морских млекопитающих, неизвестных нам видов или даже родов с особой глубинной конституцией. Такие существа могут жить в недоступных исследованию наддонных слоях океанов и в силу каких-то неизвестных пертурбаций или без всякой причины время от времени всплывать на поверхность вод. Если, напротив, мы знаем все виды живых существ, тогда нужно искать занимающие нас чудовища в ряду уже классифицированных морских животных. В этом случае я склонен был бы допустить существование гигантского нарвала. Нарвал — морской единорог, род морских млекопитающих животных отряда китообразных. Самцы нарвалов имеют громадные бивни в левой половине верхней челюсти. Обыкновенный нарвал часто достигает 30 футов в длину. Упетерите, удестерите эту длину, наделите это животное силой, соответствующей его величине, пропорционально усильте его бивень, и вы получите разгадку волнующей вас тайны. Это животное приобретет размеры, указанные офицерами Ханаана, бивень, который может сделать пробоину такой же формы, как в корпусе Шотландии, и силу, достаточную для того, чтобы пустить ко дну океанский пароход. В самом деле нарвал вооружен своеобразным костяным бивнем или алебардой, как говорят некоторые натуралисты. Эта алебарда обладает твердостью стали. Такие алебарды неоднократно находили в теле китов, которых нарвалы почти всегда побеждают в борьбе. Такие алебарды с трудом извлекали из корпусов деревянных кораблей, которые они протыкали насквозь, от борта до борта. Музей Парижского медицинского факультета располагает алебарды длиной в 2¼ метра. У основания толщина ее достигает 48 сантиметров. Итак, представим себе нарвала. В 10 раз больше, чем обыкновенный, с гигантской алебардой или бивнем. Наделим его способностью перемещаться со скоростью 20 морских миль в час, перемножим его массу на скорость, и вас не удивит, если столкновение с ним повлечет за собой катастрофу для любого судна. В заключение скажу, пока не поступят более подробные сведения, я буду считать это чудовище гигантским нарвалом, вооруженным не простой алебардой, а настоящим тараном, как броненосный фрегат, и наделенным не меньше, чем у фрегата, массой и силой. Так и только так можно объяснить этот феномен в том случае, если он действительно существует, а это еще нуждается в проверке. Эта последняя фраза была продиктована трусостью. Мне хотелось сохранить свое достоинство ученого и не дать повода для насмешек американцам, которые любят и умеют посмеяться. Я приготовил себе таким образом лазейку, но в глубине души не сомневался в существовании чудовища. Моя статья вызвала горячие отклики и получила широкую известность. Она даже собрала некоторое число сторонников. Предложенное в ней решение загадки давало обильную пищу воображению. Люди любят помечтать о сверхъестественном. Море же как раз является той единственной средой, где действительно существуют условия для развития гигантских существ, по сравнению с которыми земные великаны, слоны и носороги, просто пигмеи. В морской воде живут самые крупные представители млекопитающих, как, например, киты. Почему же не допустить, что там же водятся гигантские моллюски, страшные ракообразные омары длиной в 100 метров или крабы, весящие по 200 тонн? В прежние геологические эпохи четвероногие, четверорукие птицы и пресмыкающиеся достигали колоссальных размеров, и только через десятки, сотни тысячелетий они уменьшились до современных размеров. Но почему бы в море, состав которого во все времена оставался неизменным, в то время как земная кора беспрерывно видоизменяется, не могли сохраниться представители животного мира отдаленнейших геологических эпох? Почему бы морю не сохранить в своих тайниках последние разновидности этих гигантских первозданных существ, продолжительность жизни которых измеряется не годами, а веками или тысячелетиями? Но я увлекся грезами, а это пристало мне меньше, чем кому бы то ни было другому. Повторяю, природа этого необычайного явления не вызывала больше споров, и общество признало существование какого-то огромного животного, не имеющего ничего общего со сказочными морскими змеями. Но если для некоторых это был вопрос отвлеченный, имеющий только чисто научный интерес, то для других, людей более практичных, особенно для англичан и американцев, заинтересованных в безопасности океанских сообщений, ясно вырисовывалась необходимость принять меры к тому, чтобы немедленно очистить моря от этого опасного чудовища. Финансовая и коммерческая пресса занималась теперь вопросом о чудовище только под этим углом зрения. «Морское обозрение», газета «Ллойда», «Пакетбот», «Мореходная торговая газета» — все эти печатные органы страховых обществ, которым грозили крупные убытки, единодушно требовали объявления беспощадной войны чудовищу. Общественное мнение, и в первую очередь североамериканское, было на стороне страховых обществ. В Нью-Йорке стали готовить экспедицию для охоты за нарвалом. Для этой цели решено было снарядить быстроходный фрегат «Авраам Линкольн». Двери арсеналов были широко раскрыты перед командиром фрегата, капитаном Фарагутом, который всячески старался ускорить день отплытия. Но, как всегда бывает в таких случаях, как только было принято решение о преследовании чудовища, оно перестало показываться. В продолжении 2 месяцев никто ничего не слышал о нем. Ни один корабль не встретил его. Казалось, нарвал учуял, что против него замышляется поход. Об этом столько говорили по трансатлантическому подводному кабелю. Шутники уверяли, что хитрый нарвал перехватил какую-нибудь из многочисленных телеграмм и поспешил убраться в освояси. Таким образом, когда фрегат был снаряжен в путь и оборудован всеми приспособлениями для необычайной ловли, капитан не знал, куда ему следует направиться. Всеобщее нетерпение достигло своего предела, когда распространился слух, что пароход, совершающий рейсы между Сан-Франциско и Шанхаем, около 3 недель тому назад встретил животное в северной части Тихого океана. Это известие произвело огромное впечатление. Капитану Фарагуту не дали отсрочки даже на 24 часа. Продовольствие было погружено на борт, трюмы ломились от угля, команда была в полном составе. Оставалось только разжечь топки, развести пары и сняться с якоря. Капитану Фарагуту не простили бы, если бы он задержался хотя бы на полдня. Впрочем, он и сам рвался в путь. За 3 часа до отхода Авраама Линкольна мне вручили письмо следующего содержания. Господину профессору Аронаксу, гостиница 5-я авеню, Нью-Йорк. Милостивый государь, если вы пожелаете присоединиться к экспедиции на Аврааме Линкольне, правительству Соединенных Штатов будет приятно знать, что Франция в вашем лице участвует в этом предприятии. Капитан Фарагут предоставит вам отдельную каюту. Сердечно преданный вам морской министр Д. Б. Гобсон.